души. Ты чувствуешь сейчас мой пульс. Ты чувствуешь, как в венах бьется жизнь. Однажды я уйду и не вернусь, и кончится твоя любовь, как мысль. На большой звезде являться буду в твоих прелестных снах. Соприкоснись со мной, теперь я только твой. Нам подарила ночь последнее свидание. Соприкоснись со мной, теперь я только твой. Но солнце ждать не станет, целую на прощание. Теперь я только твой, но солнце ждать не станет, целую на прощание.